нажило второго сына, давно уже стало привычным, правда, вначале тайно и мучило. Захар даже ничего не знал об отце Васи, хотя Маня несколько раз и порывалась рассказать ему. Ну, знал, что какой-то каменщик пришел из армии по инвалидности, по чистой. Стал поглядывать, баба и не удержалась. Да и почему она должна была удерживаться? А вот стоило позвать, все бросило, в одночасье прилетело в эту дыру с двумя детьми. Вот это что-то значило. Увидел он ее впервые, строгую, тихую, в ожидании какую-то сияющую, и долго не мог вымолвить слова, одурел. Какое ему было дело до отца ее второго мальчишки? Она была его матерью, значит, и для него, Захара, он был дорог, этот плаксивый первое время ребенок, вначале много болевший, все никак не мог привыкнуть к таежному свирепому климату. «Все, все тебе расскажу, Захар», — твердила Маня, окончательно пугаясь его молчания и истолковывая все по-своему. «Капельки не скрою. Я давно хотела, не могла решиться, начать не могла. Как только подумаю, горло замыкает. Захар, Захар, хоть слово кинь. Что ты? Ну, хочешь, я назад уеду? Уеду и все. А ты как думал?» Внезапно возвысила она подтвердевший голос. «Ты что хотел? Ты хоть спросил бы бесчувственный камень? Хоть бы кроху-то кинул какую, Захар!» «Не кричи, детей разбудишь!» Захару показалось, что эти слова произнес не он, а кто-то другой, и они отдались у него где-то у сердца. «Не кричи!» — повторил он. «Не надо, Маня!» Задохнувшись, готовым вот-вот сорваться злым словом, она сникла, сделалась совсем беспомощной и, не закрывая лица, заплакала. «Не виновата ни в чем, Захар», — заговорила она вновь, немного погодя. «Силой проклятой взял. Илюшу грозил сгубить. А я за этой в петлю бы пошла. Потом как-то и не смогла ничего. И по бабкам бегала, и сама вытравить хотела. Ничего не вышло. Господи, это как же так все? И перед ребенком виноватой осталась. Как погляжу на него, за что? За что?» — спрашивала она торопливо, словно в горячечном бреду. «Молчи!» Опять попросил Захар, безошибочно чувствуя и понимая, что она сейчас готова на все, готова рассказать ему и то, что ему не нужно, нельзя было знать. Он заворочился, опять закурил, стараясь произвести побольше шум. «Молчи, хватит!» — потребовал он, перехватив момент, когда она, не думая ни о нем, ни о детях, а желая лишь заглушить страх и растерянность в себе, готова была закричать по бабье бездумно, возмущенно и жалко. «Не надо мне ничего рассказывать. Прошлого не воротишь. Кричи, не кричи. Ребята вон рядом за стенкой. Ты о них подумай. Услышат, а тебе жить с ними». Он больше не мог оставаться рядом с нею. Торопливо вскочил, стиснув зубы, натянул теплые ватные штаны, намотал портянки, надернул валенки. Маня, все так же стоявшая на коленях на кровати, следившая за ним, едва он нахлобучил шапку, бросилась к нему, схватила за плечи, стараясь повернуть лицом к себе. «Захар! Захар!» Задыхалась она, припадая к нему, и он, отдирая от себя ее руки, как нечто невыносимо грязное от внезапной ненависти и отвращения к ней, не мог выговорить слова. Отшвырнув ее прочь, ударившись о стену, Маня без звука осела, оглушенная на пол. Захар хлопнул дверью, выскочил в коридор.